Дорогие друзья, братья, сестры, все присутствующие, слава нашему Господу, что мы сегодня имеем еще такую возможность быть вместе и на этой конференции. Этот раз мы собрались более ближе к северу, и взор наш, направление наше на север из всех упомянутых частей света. В прошлом году были на Дальнем Востоке, и оно соответствовало. Бог, мы как считаем, обильно благословил нас там. И теперь мы будем читать Слово Божие и обращаться к Богу, чтобы Бог благословил и нас сегодня, и не только сегодняшнюю конференцию или сегодня и завтра, но и все эти программы, все эти устремления, которые мы направляем взор на край земли, на север. Желание моего сердца прочитать место Священного Писания. Я мысли хотел взять из 4 стиха, 4 главы 2 Коринфянам. Ну, прочитаю два стиха в контексте. 3 и 4. 2 Коринфянам, 4 глава, 3, 4. «Если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Мне особенно здесь привлекли эти слова, это изречение «свет благовествования». Свет благовествования о славе Христа. Везде вот ожидание этого света и желание Господа, чтобы свет этот излился, коснулся сердец, умов и сердец людей. И вот наш взгляд сегодня на север. Свет благовествования о славе Христа. Но перед этими чудными, такими дивными словами стоят такие печальные слова. «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Вот этот свет благовествования. И мысли мои, что теперь? Если так сказано, что Бог века сего ослепил умы, что напрасен наш взгляд на север, на края земли, на те, которые ослеплены, и что свет благовествования не осияет их. Слово Божие говорит по-другому. Исаия 9 глава 2 стих мы читаем так. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». А Матфей, 4 главе, 16 стих, говорит, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертные воссиял свет». Он уже повествует, свидетельствует об этом, что пророчество Исаии уже исполняется, начало исполняться. И в конкретной той местности – исполнилось явлением Господа Иисуса Христа, Его жизнью, Его служением на земле. И, дорогие друзья, это продолжает исполняться и до сего дня. И Господь обещал, что это будет исполняться во все лета благоприятные, во все дни спасения, которые Господь изливает благодать Свою. Как оно будет исполняться? В трудных обстоятельствах или так гладко, свободно, как это было последние годы, это другое дело. Но Господь сказал, и это совершится, это исполнится. Вот эти слова, которые были сказаны, наш лозунг или наш девиз, так сказать, Лука описывает, говорит это, и приведены слова Господа Иисуса Христа в ответ на вопрос, кем-то заданный, «Господи, неужели мало спасающихся? И вот тогда Господь сказал: «И придут от востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем». Мне хотелось немножко вообще останавливаться на книгах Евангелия и Деяния апостола Луки. У Луки, у этого автора, есть некоторые особенности. И некоторые особенности, которые мне так стали важны. Лука, когда описывает в своих Евангелиях притчи, события, ну, они особо выразительны, и особенно всегда конкретные направления, и, как мне кажется, направления эти имеют такое, как изречение Луки 19:10: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И везде, где его высказывание, вот в этом направлении так сильное ударение. Если взять, например, притчу о большом ужине из Луки 14 главы, там говорится, что хозяин, господин один приготовил ужин и послал рабов своих приглашать. Но большинство, я думаю, здесь помнят, да? Когда стал раб приглашать, многие стали извиняться. Я купил волов, я землю, а третий женился, извини. И так никто не пришел. И господин тогда говорит, что никто из этих званых не вкусит. Иди и пригласи по улицам, переулкам. И потом раб доложил, что сделано, выполнено, еще есть место. И потом 23 стих говорит: «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». И убеди. То есть вот эта мысль, что Господь, Сын Человеческий, пришел взыскать и спасти погибшие. Во что бы то ни стало, взыскать и спасти. Иди и убеди, чтобы пришли. Еще пример: пропавшая овца. В этой же главе, 15 главе Луки, 4, не в этой же, а в 15 главе, 4, 7 стих, говорится, что у господина было 100 овец, пас одна пропала, заблудилась, оставил 99 и пошел искать одну. И когда нашел, взял на плечи и принес, и говорит: будем радоваться. И 7 стих потом так, такой итог подводится: сказывая вам, что так и на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И вот в благовестии, и сегодня не первый день, не первое время, но проблема или нужда в этом — найти, взыскать и спасти погибшего. А это значит найти того, который знает, что он погибший, который сознает себя погибшим. Я помню, раз ехал в вагоне, так сидели, мирно беседовали в плацкартном, все свободно слушали. И когда говорил о Евангелии, о Иисусе, о спасении, один сидит, мужчина, и говорит: слушай, дорогой человек, ты сперва докажи, что я погибший, а потом говори о нужде спасения. Проблема как раз в этом и есть, что многие и не отвергают Бога, как-то признают, но не знают и не признают себя грешниками, не признают себя погибшими. Поэтому Господь и говорит: об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 тех, которые считают себя праведными и не имеют нужды в покаянии. Вообще, комментаторы, историки о Луке говорят так, что его две книги, назначение их изобразить победоносное продвижение благовестия о Христе из Иерусалима через Антиохию в столицу древнего мира Рим. И я так мыслю, что действительно это очень тщательно и описывается в этих двух книгах. Но сам Лука говорит, 8 стих 1 главы «Деяния апостолов». «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Приводит слова Христа, которые Он сказал. И я так просмотрел и мыслю, апостолы начали от Иерусалима и дошли до Рима, а нам с вами до края земли. До края земли. Но если мы смотрим на краю земли, вот здесь как раз действие этого Бога века сего, врага душ человеческих, который ослепляет более всего умы. И особенно на севере ослепляет умы, увлекая людей служением духом предков, задариванием жертвами, шаманизмом, алкоголью, безнравственностью, чтобы для них не воссиял свет. Но удивительно, я после этого прочитал апостола Павла 1 Коринфянам 6:11. Он говорит, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так, такие же во тьме сидевшие, такие же ослепленные были некоторые из вас, Павел говорит, а мы говорим из нас. Или, скорее всего, такими были мы. И если мы теперь можем с радостью говорить, но омылись, но очистились, но освятились именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего, то для того, чтобы нести этот свет и эту радость и тем, которые сидят в этом ослеплении. 2 Коринфянам 4:6 так читаем. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Бог повелел из тьмы воссиять свет. И мы здесь все находящиеся свидетели этому. Много ли мы об этом задумываемся или нет, но Бог повелел, и если это веление исполнилось в нашей жизни, и мы можем радоваться в этом, то Бог для чего-то это сделал. Не просто, чтобы мы были спасены, но чтобы несли и переживали за это дальше. Ефесянам 5 глава, 13 стих, Павел говорит так. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делаемое явным свет есть». И потому, где в темноте обнаруживается, и вдруг люди начинают узнавать, что они не такие, что они не на правильном пути, начинают искать Господа, начинают искать примирение своей души, это значит, что они где-то встретились со светом. Апостол Павел говорит, только свет может обнаруживать, может дать сознание, уму и сердцу человека, что что-то неправильно и направить к Божьему свету. И последний стих, который хотел привести, Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Для того, чтобы исполнились эти слова Иисуса Христа, что Он пришел взыскать и спасти погибшие. Для того, чтобы с севера много пришло народу и возлегло в Царстве Божьем, Господь напоминает нам, что вы были некогда тьма. И как радостно, что мы можем говорить, что это было, но это прошло. Но дальше говорит, а теперь свет, но в Господе. Это для меня такое предостережение еще. Радуемся, что это было во тьме, свет явленный, но вы явите этот свет тогда, когда вы будете пребывать в Господе. Как только чуть в сторону, свет будет другой. И вот призыв «Поступайте, как чада света». Мы теперь будем молиться, будем благодарить Господа за эту возможность и будем просить Господа, чтобы вот это «поступайте, как чада света», когда мы смотрим на тьму севера и, может, и другие места, везде, где народы еще во тьме, и можем встретиться или вспоминать то, что вы были тьма, а теперь свет в Господе, то следующие слова – просьба или повеление Господа – «поступайте, как чада света». Пусть Господь будет прославлен в нас. И при всех этих объявлениях, которые мы слышали, обстоятельствах со стороны, будем обращаться к Господу, благодарить Его и просить, чтобы все Его искупленные, мы в том числе, могли поступать как чада света. Аминь. Склоним сердца пред Господом, кому как возможно, и будем молиться.